там, государство, правительство, мы его троллим. Троллинг — это вещь не безобидная на самом деле, да? Это сейчас называется троллинг, а раньше в детстве это у нас называлось доводить человека, да? То есть, ну, когда ты его все время дергаешь и, так сказать, заряжаешь и доводишь, ну, до чего-то доводишь, ну, до какой-то определенной кондиции, что-то надо, чтобы он тебе сделал, то ли взорвался, то ли принял какое-то решение, то ли что-то, ну, то ли убил себя об стену, я не знаю. Вот. Поэтому тролли, как мы тролли? Мы есть тролли. Мы армия троллей. Так, Серега Бойко, нажал F5, теперь зайти не могу, сервак перегружен. Вот, это вопрос я адресую к Леше. Сервак перегружен, Леш. Хотя мы вроде бы заказывали хороший сервак. Так, Путин хуйло, Ледик хуйло, я не пойму, но на ваши глупые вопросы не отвечает. Я отвечаю на все вопросы, кроме тех, на которые я отвечать не хочу. Володенька Бесфамильный пишет, что толку, что видно и слышно, если чат не пашет. Абсолютно согласен. Леша, вопрос к тебе. Что толку, если чат не пашет? Так, ну тут это самое. Пишите в суппорт, я буду, ну, в суппорт, ну, я и в суппорт никто не пишет. Там два варианта чата есть. Значит, чат, который вы не можете открыть, в который вы не можете написать, хотя мне в него написали. А какого плана вопросы можно задавать? Любого плана. Какого плана? Любого плана. Задавать можно любой вопрос. Вот ответ можно получить не на любой вопрос. Так, Евгений Чекунов спрашивает, как вы относитесь к славянскому календарю? Надо перезадать вопрос к Славе. Я не очень. Имеется в виду, что там, что считать не от Рождества Христова, а от сотворения мира? Ну, я бы считал от сотворения Бога, если б знал, когда оно. Так. Задодосили уже Вавилон ваш. Задодосили? Не, я думаю, что вряд ли кому мы нужны. Я думаю, что это пока наши собственные, так сказать, глюки. Я думаю, что мы их будем вычищать. Ваше отношение к Пучкову гоблин. Да, ну конечно, кто же Дмитрия Пучкова не любит? Я его... Нет, ну как? К человеку, наверное, я не могу сказать, потому что я с ним не знаком. Как к его творчеству, но ну, я считаю, что лучшие переводы моего любимого Саус Парка, конечно, у Пучкова. Любителя, я не знаю. Я не очень грубовато мне как-то. Знаете, как-то так со снобистской точки зрения, с моей, грубовато. А вот Саус Парк у него отличный. Александр Старилов спрашивает, извините, если неправильно ударение поставил, это ваш сайт, это наш сайт, в том смысле, что наш общий сайт. Мы пытаемся сделать ресурс, который бы, вот знаете, недавно я попытался там скачать одну программу на Android, да, и там надо зарегистрироваться в Google Play, чтобы ее скачать. И вот когда я пытался зарегистрироваться, я чуть не разбил этот телефон по причине того, что ну просто вот ты заходишь, а тебе там пишут, да, напишите пароль, ну написал, слишком простой пароль, написал второй, слишком простой пароль, написал третий раз, да вы охуели, я извиняюсь, это просто невозможно, это невозможно слушать. Вот такое впечатление, что собираются люди, да, какие пытаются сделать так, чтобы нам было сложно этим всем воспользоваться. Вот читать, пожалуйста, смотреть легко, записать уже сложнее, а выйти в эфир, ну как будто просто кто-то стоит и палкой машет. Что такое? Почему там все? Вот мы когда были ушли с Юстрима, если кто помнит, кто у нас давно смотрит, ушли буквально, у нас была еще программа ночная, «Ночные котики», и там ставили какие-то карточки, ну и какие-то сиськи я поставил, и не раз ставил, и это самое. И они, представляете, вытерли, у нас там уже куча просмотров, куча народу, и они взяли все просто удалили за эти сиськи. Они что, сисек никогда не видели? У них какая-то прям беда в башке у этих самых. Причем можно хуй написать там, что угодно. Можно там музыку какую угодно гонять там эту самую. А сиськи нельзя. Я не знаю, кто эти люди, которые просто вот ненавидят все, что связано с, там, с сексом. Как у нас? говорят, да, говорили еще в советские времена, они пропагандируют секс и насилие. Так, погодите, а почему вы лепите эти две штуки вместе, секс и насилие? Они пропагандируют пирожки и разврат. Они вы понимаете, космические корабли и лягушек. Причем тут, вот это же никакому, насилие, оно нельзя, оно в уголовном кодексе предусмотрено, что нельзя. А секс где предусмотрен? Кроме, конечно, малолетних и так далее, да? Это же не является преступлением. Вот, и вот это вот к чему? Я отвечаю все на тот же вопрос, чей это ресурс? Наш это ресурс. Я хочу, вот знаете, как-то Люси Грин на «Серебряном дожде» что-то комментировала, и какое-то письмо, да, и говорит, я так мечтаю, чтобы вот было какое-нибудь пиратское радио, где можно ругаться матом, где можно ставить любую музыку, любые фрагменты, говорить, что думаешь, что хочешь. Это хочу сделать, потому что никто этого... Никто. Ладно, разошелся я. Но это я просто... Мы давно этим занимаемся, поэтому это наше. Александр Косек, Эдик, я хотел бы узнать, как вы относитесь к творчеству Виктора Резуна, спасибо. Я люблю Резуна. Резуна имеется в виду, если Суворов, да? Да, я очень люблю, я его все книжки давно прочитал, кое-что и перечитывал даже. Мне очень нравится его подход. Конечно, фантастика во многом, но он хорошо умеет драматизировать идею и это самое. Но какие-то мысли очень разумные. Например, вот про День М, да, про Сталина и как началась война. На мой взгляд, хотя тоже, я же не изучал первичные документы, я же читаю книжку художественную, да. Поэтому это как Радзинского тоже читать. Ну, ты читаешь и думаешь, хороший был на самом деле, документов-то нету. Вернее, я их не читал. А тогда, и всем рекомендую, Резун читается легко и очень хорошо. Аквариум просто там проглотил. А Алексей Бунтовичев спрашивает, что сейчас делает Вячеслав? Не знаю, собирается с мыслями, гуляет, наверное. Не знаю. Гуляет, в смысле гуляет по улице, а не в смысле водку пьет. Потому что водки он не пьет и вообще ничего не пьет. Почему вы на этот сервис перешли? Еще раз, вот смотрите, мы с вами сидим, да, вот это к той же задаче. Вот мы на Ютубе не можем не показывать вам отрывков без того, чтобы нам, ну, как бы не написали, что это там авторское право, да, музыку не ставим тоже по этой причине, да, какие-то ссылки, отсылки, мы перепостить что-то не можем. Понимаете, вот все это авторское право просто задолбал, честно говоря. Вот хочется ввести что-нибудь, поставить уже себе какую, вот мы найдем те места, те сервера, куда можно будет поставить, и никакое авторское право туда не залезет. Потому что авторское право подонки придумали. Но это мое личное мнение. Ладно. Так, Олег Борисович, Эдуард, вы у аэропорта? Нет. То, что там показывается маркер это он очень приблизительный, когда вы со стационарного компьютера вещаете, потому что там где-то провайдер что-то показывает. Вот у нас сейчас приложение, мы его тоже дорабатываем параллельно, для Android пока первая ссылка там, вот оно будет точно, ну как бы указывать место, откуда вы вещаете. Вы включаете телефон тоже одной кнопкой и запускаетесь в прямой эфир автоматом. Можете использовать его как видеорегистратор для машины или не для машины. Будет ли еще эфир с Дмитрием Мелышем? Он, наверное, Мелыш. Но это тоже Славе. Так, Эдик пишет, Петя Канюшкин. Батя, тебе нравится тема, кто построил древние пирамиды в Египте и Мачу-Пикчу? Да, тема-то она должна всем нравиться, ребят. Но там есть на пирамидах, вы видели? Ну, посмотрите, откройте в Гугле где-нибудь и там картинки. Вы посмотрите, там танки нарисованы и самолеты выбиты на этих самых, на этих кирпичах, да, условно говоря. То есть я не понимаю, ну, а это танки и самолеты. Ну, любой там историк может сказать, что это нифига, это телег. Вы посмотрите сами. Танки ли это или не танки, самолете или не самолете. О, у меня суппорт прорвался, и что-то побежал очень быстро, Леш. Очень быстро побежал. Сразу, не было, и потом прорвался. Ну, в общем, я читаю из Диминого. Дима как раз мне отбирает вопросы, очень хорошо. Так. Еще суппорт, потому что он у меня бегит. Бегит. И продолжу через Диму. Так. Владимир Ульянов, Эдуард Пасынов. Это уже устаревший, да. Благон, чат не работает. Да. Чат не работает. О, и чат прорвался. О, чат прорвался. Пиво. Все вас слышно, чат появился. Ну, видите, все хорошо. Все, в конце концов, все будет хорошо. Это хороший признак. Так что пишите сюда. И пишу и читаю через Диму пока что. Эдик, ты во сколько спать ложишься? Спать я ложусь. У меня, знаете, очень такой... Он сдвигается, график постепенно. Он сдвигается где-то минут на 10, на 15 каждый день. Я каждый день на 15 минут позже ложусь. Сейчас я ложусь около 6 примерно утра. Около 6 я просыпаюсь в 3. Очень неудобно. Мне нужно ложиться не позже 4 и просыпаться где-то в час. И это будет отличный для меня. Так, отличный для меня режим. Эдик, подскажите, Вячеслав говорил, что не пользуется Фейсбуком, Миклуха Маклай пишет, а вчера на его страничке велась бурная деятельность. Ну, наверное, запользовался Фейсбуком. Хотя нет, там же кто-то ведет, наверное. Я так понимаю, там есть люди отдельно открыли, значит, в Фейсбуке, там ВКонтакте несколько групп. Я тоже не пользуюсь, поэтому не могу подсказать. Ну, да, там люди ведут. Андрей Серов пишет, верните сисики. Вот будут вам и сиськи с детской порнографией, но давайте решать вопросы по мере их возникновения. Так, как вы с ума не сошли, Эдуард, от этих новостей? Алекс Кирих спрашивает, а откуда вы знаете, что я не сошел? У меня такое впечатление, что я сошел с ума. Ну, а у вас нет такого впечатления? Вот вы открываете эти новости, да, и думаете, нет, или я дурак. Вот понимаете, вот нам пишут в основном люди, как раз, ну, как сказать, одна из главных мыслей, что я-то думал, что это я с ума схожу, а оказывается, есть люди, которые тоже так же думают, понимаете? Вот это проблема меньшинства. Ты понимаешь, что, ну, как бы все не в ногу, да? Но ты не можешь ничего возразить. Ты один, а они все шагают. Ты говоришь, эй, ребят, вы не туда идете. Они говорят, да нет, мы же не можем все ошибаться. И вот у нас сейчас есть способ связи. И мы собираемся кучкой и говорим, не, ну правильно, а что? Не, ну мы правы. Мы не с ума сошли, это они с ума сошли. Поэтому да. Давайте устроим свое чат-радио и посмеемся над Библией и ее вымышленными героями. Ну, смеяться над Библией, какой смысл? Сейчас, извините, я... Видеосервер пашет. Так, это я посмотрю, да. Все, ага, разобрался, да. Библия и ее вымышленными героями. Библия это же как в переводе с латинского, да, это книга, да. Книга, вот Библия мы, вот это же тоже как бы ограничение, книга, понимаете, книга, это любая книга, это Библия, и любая Библия это книга, то есть мы все пишем одну большую книгу, понимаете, вот как Библия устроена, да, там книжка, там такое пятикнижие, это книга там царств, книга там это самое, все на книжке разбито и написано разными авторами, да, что Новый Завет, что Ветхий Завет, да. И это просто, вот раньше все в одну книгу писали, да, а потом кто-то пришел и сказал, вот это вот правильно будет, это вот в Библию войдет, а это вот все говно, это вот апокрифы, это мы не считается, это вот нам не подходит. Ну какой-то хрен пришел, да, и сказал, что вот так. А мы все это Библию пишем, понимаете? Мы ее сейчас как раз и собираем в одну большую такую книжку Библию. И это только часть, очень Библия это маленькая часть легенд и мифов, да. На самом деле сюжетов. Сюжеты это та вещь, которая выстраивает нашу собственную жизнь. То, почему мы строимся, потому что мы живем по сюжетам. Почему мы такие иногда бываем резкие и сообразительные, потому что это сюжет. Вот вы попадаете в какую-то ситуацию, в которую ни разу не попадали, да, условно говоря. вы встретили, например, темнокожего брата на улице, да, первый раз в своей деревне, да, первый раз, ну, например, что-то произошло, но вы же не бежите куда-то и там не прячете, или наоборот на него не нападаете, или там не ловите его и там что-то не делаете. Почему? Потому что у вас сюжет есть. Как в этих случаях поступать? Потому что вы посмотрели телевизор, прочитали книжку там, и еще что-то, ну, это самое. Вы знаете, как поступить в любом случае, ну, если есть какой-то сюжет. Это то, что нам позволяет жить, и то, что нам позволяет контактировать, и то, что нам позволяет понимать друг друга, понимаете? И Библия – это прежде всего собрание сюжетов. Да, вот такой сюжет, вот вышел там Моисей и что-то поговорил там с Богом, вот вышел там этот Давид и замочил Голиафа, да, камнем издалека, хитрожопый Давид. Так, хорошо. Дядя Слава, ты здесь, я не знаю. Как насчет жидов? Готтерхетаг. Это, ребят, ну, давайте, как бы сказать, если у нас как-то пойдет, будет двигаться, ну, это просто такая гигантская тема. Я не знаю даже, как ее сюда, за какой хвостик ее сейчас подцепить. Что думаете, Владислав Хананов пишет, что думаете насчет климатического саммита 29 ноября, будет ли что-нибудь интересное? Да не знаю. Саммиты же проводятся для чего? Для них же самих. У них там, видимо, будет интересно, видимо, они будут бухать и все остальное, да. И сисики у них будут, да. Я не думаю, что саммит что-то приносит. Старый Черков пишет. Один блин, первый блин всегда ком, сайт лежит и заходит через раз, но каждый норовит написать, не заходит, наебали вы, Баджанян, пиздец, блядь. Ну, хорошо, мы... Ну, как сказать, ну да, пробуем. Понимаете, я сейчас, как верхняя часть айсберга, я просто говорящая голова, воспользовался своим положением и привел вас сюда. Поэтому я говорю, а там люди работают, видите, они включают чат, выключают чат, что-то, значит, замеряют там своими штангенциркулями. Так что, вот кто-то говорит, уже дедосит нас, зачем, кому мы нужны, не понимаю. А почему нельзя было YouTube использовать? Шилкин Петр спрашивает. Ну, я на этот вопрос ответил. Использовать можно и будем мы использовать. Но мы хотим расширить свои возможности. Мы хотим свободы. Я хочу свободно с вами общаться. Без всяких ограничений по авторскому праву. Чтобы каждый козел-укупник не пришел и не стал меня... так, Благон власти дудосит. Да нет, бросьте, еще никто про него не знает. Сайт Благон работает. Так, хуйло, перекрыска, апельгандон. Не в курсе. Андрей Валов. Эдик, вы читали сегодня на Эхе Москвы статью Евгения Гонтмахера «Эволюция 2017 года». Не читал, спасибо, прочитаю мне. Мне эти вещи очень интересуют. Гонтмахер, хорошо. Сергей Романов ушел к Соловьеву. Денис. Так, ага, ну это... Так, Волк, без славы ничего не работает. Да, без славы ничего не работает, потому что именно поэтому мы и хотим, чтобы когда слава придет, все работало. Поэтому у нас такая. И вы нам очень сильно помогаете тем, что просто сидите и смотрите, потому что там все это надо померить. Вячеслав Микряков пишет, Эдик молодец, последнее время ругает жидов, не то, что ранее. Нет, я вот не ругаю, вы так меня и не понимаете, да? Еврейский вопрос, он гораздо больше, чем евреи и проблемы там с ним, да? Это вопрос, если мы, грубо говоря, знаете, если мы ответим на этот вопрос, мне кажется, мы поймем кое-что в жизни, понимаете? И в том числе и евреи поймут кое-что в жизни, на мой взгляд. Хотя я не знаю. Но давайте оставим эту тему. Вот она... И как раз, вот вы говорите, почему не YouTube? Ну вот давайте мы сейчас вывесим там обсуждение еврейского вопроса. Долго оно там провисит? Так, Так, заработала, Эдик, ты самый настоящий омоль, ты бы еще придумал стрелку в подвале. Я извинился и еще раз извиняюсь, ребята, да, я пытаюсь сделать свободную, как сказать, свободную трибуну. Когда придете к власти, будет ли работать сайт Благон.ком? Да, я не знаю, кто придет. Это вы придете, это не мы придем. Иван Петров, вы придете. Вы же, когда Слава говорит, кто, когда мы придем к власти, он говорит не обо мне, не о себе и обо мне. Он говорит о русских националистах. Поэтому, когда вы придете, да, будет ли работать сайт Благон? Не знаю, вот я вас спрашиваю, будет, не будет. Так, так, сайт тугой, это все. Так, мне вопросы нужны, если, Дим, ты пишешь, лучше вопросы технические. Роман «Аэропорт» Сергея Лойко читали, рекомендую. Саша Шурикович пишет. Не читал, я только «Аэропорт» этого читал, по-моему. Ну, как сказать. Нет, Лойко не читал. Вячеслав, приди, пой. Так. Петя Камешкин спрашивает, Эдик, кто расстрелял бакинских комиссаров? Не я. Я вообще там покрытым раком неизвестности. Это как раз вопрос к Славе. Он как-то на него отвечал, но я не запомнил. Там очень сложная схема была. В общем, они как-то очень там все непонятно. Тут вот видите, у нас с панфиловцами недавно скандал. Я думаю, что скоро будет и с бакинскими комиссарами. Оказывается, что все это не так и не то. Так, надеюсь, Александр Владимирович спрашивает, надеюсь, запись ведется. Точно по этой ссылке, по окончании записи, можно ее просмотреть, будет всю с начала и до конца. Как я надеюсь, это вопрос к программистам. То есть здесь система устроена так, каждый ваш выход, да, он как бы в цепочку, в плейлист записывается. И когда вы наводите мышкой на экран, вы видите, появляются в том числе стрелочки влево и вправо. Это предыдущие эфиры, сколько их там, и вперед сколько. Ну то есть вы можете их листать именно так, назад-вперед, пока что. Так, арест Мацалка, извините за слова, какого хуя, нихуя ничего не работает. Революцию задумали, трансляцию настроить не могут. Ребят, вот, ну опять же извините, опять же объясняю, что как раз с вашей помощью и настраиваем. Так. Агата Мэри... Ой, ребята, извините. Открылась после 10 попыток и только в Firefox. Да, мне уже ребята написали, что перегруз идет. Может, правда кто дедосит, не знаю. Потому что нас не так уж много, сколько тут. Ну вот мне сколько написали, что там было человек 150. А здесь пока что вообще 2. Но, судя по вопросам, люди есть. Так что еще раз просим прощения, посмотреть можно будет потом, хотя это, конечно, менее интересно, если это вообще интересно. Логин, пароль спрашивает, это еще там надо регистрироваться? Нет уж, спасибо. Спрашивает логин, пароль, Леша, проверьте, почему он спрашивает логин, пароль, не надо регистрироваться, не для трансляции. Эта регистрация вам нужна только если вы хотите запоминать каналы, они у вас тут остаются в памяти, вы заходите, вы видите, какие из ваших выбранных каналов, они у вас на рабочем столе, мигают, то есть пока идет трансляция, и вы можете выбирать любой одним нажатием. Поэтому регистрация это чтобы вам запомнить. А так здесь предусматривается, вы можете и транслировать без регистрации, только вы тогда не сможете управлять своими записями. И также можете писать в чат и так далее. У нас как раз открытая площадка. Пришел, поговорил, ушел. Насрал в комментах и доволен. Владимир Ульянов спрашивает. Эдуард, у меня серьезный вопрос. Почему вы зовете в эфир псевдонационалистов, которые являются ФСБшными крысами? Вообще, Владимир Ульянов, это хорошо. Это поднимает, да, когда вы у меня что-то. Я как-то там зарегистрировал в Твиттере аккаунт, и меня подписался Вильям Шекспир. И там появилось такое, соответственное сообщение, что Вильям Шекспир вас читает, да? И я думаю, что это лучше, что могло случиться со мной. Так что спасибо за вопрос. Я не знаю, насколько они ФСБшные крысы. Вы знаете, тут непонятно. Тут, понимаете, все друг на друга что-то валят, да? Я вижу ребят, которые во многом запутались в непонятках. Все, кто у нас были, они либо под следствием, либо их уже забрали, либо уже их посадили, либо еще не выпустили, понимаете? И тогда непонятно, почему же они ФСБшные крысы, а их по тюрьмам сажают, да? Ну, я, по крайней мере, не понимаю. Надеюсь, не за наши эфиры. Я вижу, что там, ведь проблема в националистическом движении. Большая, гигантская, серьезная проблема. Вот спрашивают, а почему там вас не трогают, да? Потому что, слава, с другой стороны, где мало народу. Националисты разделились на две неравные группы, да? Одни Крым наш, другие Крым не наш. Одни считают украинцев не русскими, а другие считают украинцев русскими. И те, и другие, по большому счету, не правы, да? Потому что это дело украинцев решать, русские они или не русские. Причем не всех украинцев там методом референдума, а каждого украинца в отдельности. Является он не только украинцем, но еще и русским. Да? А у нас вот поделились националисты, и вот так и получилось. И поэтому я понимаю, что почему ребят там хватают и все время волокут, потому что они, Крым не наш. А на поле большинства делает Путин, ну, действует Путин со своей бригадой и со своими, так сказать, идеологиями. Поэтому он их и подчищает. А мы ему, как сказать, мы там, где вот собрались все. И вот часть тех, кто понимает, что на самом деле, ну, что мы таким образом, ну, просто уменьшаем русский народ на 50 там, или на сколько, на 70 миллионов. Дядя Будда не тот сайт выбрали, не знаю. Так. Сейчас я у Димы читал. А, ну да, здесь опять у меня чат висит. Хорошо, Дим, продолжай. Я тогда у тебя и буду перехватывать. Революционеров очень много. Вот Благон и повис, пишет Вячеслав Микрюков. Ну, хорошо. Каким образом вы собираетесь перекраивать мозги миллионов ватников? Они наверняка переживут революцию. Будете закладывать в них новую программу или научите их думать? Владимир Николаевич Лива. Это же вопрос вопросов, да? И он состоит не в том, как, а в том, имеем ли мы право, да, перекраивать кому-то мозги. С другой стороны, да, когда ты что-то, ну, пишешь, говоришь, думаешь, вообще, когда ты высказываешь вслух, ты кому-то уже мозги начинаешь переправлять. Но есть ли право у меня, допустим, перекраивать мозги там русским патриотам, как они себя считают, да, или как ватниками мы их называем, ну, или как, я не знаю. Дело же, вот у Славы есть цель, есть идея, есть, так сказать, задача. Я согласен с его целью и задачей. Ну, я не уверен, что, ну, он же тоже говорит, что, ну, а зачем вам, ну, нужно всем переломать мозги? Им же это не надо. Живут без этого, понимаете? Есть пассионарий, сейчас сидим, ну, активное меньшинство, да, которым интересно, которые смотрят, читают интернет, сами какие-то выводы делают. А есть кто не делает, ну и зачем им? Зачем мучить-то людей? Ну, живут они и живут. Че? Ну, скажут им, что завтра другая власть, послезавтра третья. Ну и бог с ней. Главное, не мучить их. Вот в чем дело. Мы же их хотим освободить, чтобы они не мучились. А то они мучаются, бьются несчастными мозгами своими в переборке. И никак не понимают. Все думают, что Обама у них пенсию отнял. Так. Александр Умичо. У меня очень много вопросов. Один из них. При отмене налогов ведь фактическая себестоимость продукции повысится, так как цены будут приравнивать к заграничным. Как будет работать система? При отмене налогов фактическая себестоимость продукции повысится. Да нет, не понимаю. Какой смысл? Смотрите. Мы же говорим не об отмене налогов, а об отмене собираемых налогов, да? То есть налог никуда ваш не денется, потому что мы пользуемся бумажными деньгами, ну, электронными, неважно, будем пользоваться. Проблема в том, что эмиссия этих денег является, так сказать, своеобразным налогом, потому что она, повышение денежной массы, уменьшает стоимость самих денег, да? И это самый лучший способ собирания налогов для населения. Почему? Потому что налоги у вас не собирают, просто печатают дополнительных денег, да? По какому-то критерию. Если, конечно, сидит диктатор и печатает какое-то количество денег, да, тогда у вас и начинаются миллиарды ходить. Ну, гиперинфляция и все дела. Нет, это должно быть... Бюджет как формируется, да, вот он сформируется, вот сейчас формируется бюджет, он формируется от доходной части, да. Говорят, вот мы столько в прошлом годе собрали налогов, а в этом хотим собрать еще поболее, да. А потом они говорят, вот эти мы собранные триллиарды, которые мы соберем в будущем году, как бюджет формируется, мы его будем делить вот так. Это долька для ежа, это долька для ужа, это для аграриев, это для фуаграриев. И получается, что задача государства собрать как можно больше налогов, да? И тогда считается, что мы такие молодцы, потому что вот всем раздались сестрам по серьгам. Ну и, естественно, и себя не обидеть, хапнуть как можно больше. И эта система налоговая, она как раз и является вот несправедливой в своей основе, потому что богатые не платят налогов, а бедные платят налоги, потому что бедному деваться некуда, а богатый может всегда сквозануть. Ну, потому что богатый, да? И в результате получается, что налоги собираются в основном с нищих, да, а с богатых, ну, как бы, собирается меньше гораздо, они платят гораздо меньше, чем, так сказать, должны. Если бы система работала вот инфляционного налога, то есть, если бы мы бюджет верстали не от того, сколько соберем и наши хотелки, да, а от того, сколько нам действительно необходимо, ну, вот как, допустим, мы свой семейный бюджет верстаем и говорим, так, вот у нас бюджет на поездку в Сочи, да, вот у нас двое детей, вот столько-то нас, вот мы едем на машине, вот столько-то на бензин, нам столько на еду, плюс запас, плюс там это, и, так сказать, вот. И вы посчитали бюджет, вы же исходите от расходов, правильно, а не от доходов. Вы же не говорите, не, фактически, конечно, вы исходите от доходов. Я сегодня заработал 10 тысяч долларов, полетели в Монако гульнем, да, но все равно, когда вы едете, вы рассчитываете, сколько вы потратите, что это ваши деньги. А они рассчитывают, сколько они потратят. Им пофигу, как вести расчет, потому что они тратят не свои деньги, понимаете? Поэтому они бодаются. Прибегает аграрий и говорит, нам надо денег. Прибегает Мединский со своим киной со своей и кричит, дайте нам на великого писателя 19 века Довлатова там денег. Вот. И, соответственно, они стараются нас как бы накернить, да, как можно больше вытащить. А если система будет такая, вот сколько вам надо? Вот вам на зарплату Мединскому? Ну хорошо, хер с ним, не очень нам нужен министр культуры, но сколько ему на зарплату? Что? 400 тысяч? А морда не треснет? Вот так вот будем мы рассуждать, если мы будем участвовать в формировании бюджета. Скажем, за 100 будешь работать? Не будешь? Иди нахер. Мы бесплатного найдем министра культуры, который будет за счастье просто посидеть и поговорить в телевизор о культуре что-нибудь. Понимаете? Не, ну, вы, конечно, понимаете, да? И вот тогда, допустим, не надо ни с кого никаких налогов собирать, потому что глупо собирать налоги, тем более в рублях, да, тем более еще выплачивать зарплату государственному служащему, заплатить ему 100 тысяч, а потом 13 тысяч с него обратно забрать. А если он не дал, то тогда посадить его в тюрьму, да? Дебилы, блин. Ну дайте ему на 13 тысяч меньше, если уж вы так собираете. Нет, понимаете, нет, нам так сложно. Вот, понимаете, вот через жопу. Почему надо летнее, зимнее время часы переводить? Ну что вам это, светового дня не хватает? Ну перейдите на летний режим работы. Ну, летом мы приходим не в 9, а в 8, не в 10, а в 9, понимаете? И все, блин. Часы им переводить, я извиняюсь. Вот. Поэтому очень одна большая-большая тема, давайте ее отложим, если понадобится, налоги, это очень интересная тема. Так, в Ютубе будет, потом посмотреть. Не знаю, вы знаете, ссылка останется все равно там на этом самом. Ее можно будет открыть и потом посмотреть, ну, как бы посмотреть здесь, это все равно. Так, так, не буду я ругачки перечитывать. Эдуард, что вы скажете по поводу алжирцев, которые в третьем поколении жгут машины во Франции? Ну, нравится им жечь машины в третьем поколении во Франции. Да алжирцы себя иначе как французами не называют, даже в Алжире, блин. Понимаете, им очень хотелось быть рядом с большим братом. А вот эта антиколониальная политика взяли их и выкинули. Они бы уже давно перемешались. А что алжирцы? Вы французов видели? Настоящие. Ну, они те же самые алжирцы, гасконцы, все армяне, в конце концов. Да нет, понимаете. Жгут машины, это выглядит страшно. На самом деле это вот с точки зрения, ну, как сказать, реальных потерь, это говна пирога, это нет ничего. Я имею в виду, это даже не там, не взорванные башни торгового центра, да, это просто там несколько сожженных машин, причем как, у нас тоже одно время в Москве жгли машины. Никакие не алжирцы, свои же. Пошла мода, и вот мода у них такая, понимаете, жечь машин. Потом начинают попадаться, их пасовали по этим тюрьмам, все, мода прошла. Доброго, эх, спрашивает, Димуру прессовать будут. Я с запаздыванием вопрос, потому что я их по этим сам. Так что вы дождитесь своего ответа. Димуру прессовать будут, но вы ко мне как будто я там у них на довольствие и списки читаю. Нет, на самом деле не читаю и не на довольствие, я не знаю. А за что его? Он же просто аналитик. А то, что он свое мнение высказывает. Ну, понимаете, у них же проблема какая? Не от того, кто говорит, а от того, кто, грубо говоря, вокруг себя собирает людей. Вот чем у Мальцева положение интересное? Он же не собирает людей, он собирает нас в виртуальном пространстве, вас, нас, всех, понимаете? Нету у него. А если Димура начнет организовывать ячейку, ну, наверное, будут прессовать. Может быть, за это и всех остальных националистов прессуют. Потому что, ну, есть же правило, больше трех не собираться вне интернета. А в интернете мы можем собраться миллионами. И это будет серьезно. Эдик, насколько далеко вы готовы идти за Вячеславом? Ну, как за Вячеславом? Погодите. Ведь Вячеслав проводит. Это его идея, его жизнь, его задача, да, чтобы русскому народу принести освобождение. Я хочу освобождение себе получить, да, выдавить из себя раба по капле до конца. Уже не знаю, что останется, может, одна шкура и останется. Вот. Поэтому я готов за Вячеславом идти до тех пор, пока я иду к свободе. А там не знаю, куда он свернет. Поэтому вы видите, если у нас конфликт возникает, то он возникает на том месте, где Слава предлагает немножко гайку подкрутить. Тут я сразу возникаю, говорю, не, стоп, гайку минус. Единственная гайка, которая может быть, это чтобы, грубо говоря, там один человек другого не убивал и не бил и не мучил. Да? Вот здесь надо гайку крутить. А достижение справедливости несправедливым путем, ну, на мой взгляд, ну, вот докудово. Пока справедливо. Кто? Не знаю, я не историк. Хатынь. Слово хорошее, Хатынь. Чем отличается сегодняшний эфир от будничных? Только отсутствие Мальцева. Да, еще раз скажу, потому что, да, народу было сначала мало, еще раз повторю. Да, мы действительно сегодня с отсутствием Мальцева и делаем достаточно ограниченный, ну, как бы сказать, и по качеству эфира, вот, и по, значит, и в связи с отсутствием Мальцева, но дело в том, что мы хотим новую площадку ввести, потому что здесь только мы сможем прямые эфиры подключать людей, видеть людей, да, тут не понадобится ни скайп, ни какие-то дополнительные там штучки-дрючки, да, просто вот мы хотим, чтобы вот зашел ты на благон, все, у тебя тут все, понимаешь, вот открыл, вот люди сидят, вот ты зашел, поговорил с ними, вышел, поговорил с другими, посмотрел кого-то, включил их в свою трансляцию, приспособлен для прямых трансляций, он, понимаете, это телега для другого, это видеоархив, причем не самым лучшим образом, как вы понимаете, организованной, да, и там нет, вот когда они вставляют эти прибамбасы для прямого эфира, он не эффективен, просто потому, что это как бы на телегу прикручивать мотор, она не для этого создана. Поэтому все равно будет меняться. Вы же понимаете, все меняется. Кто-то когда-то сделал AltaVista поисковик и сказали, все, эра поисковиков закончилась, больше AltaVista, больше никто не нужен. Пришел Yahoo, и AltaVista умерла. Пришел Google, и так оно и будет. Поэтому ничего не бывает вечно. Так, в чат где писать? Ну, если спросили, значит, где-то написали. Сергей Воробьев. А, ну, это опять про националистов. Я говорю, что тут мне нечего прокомментировать, потому что я у меня нет. Ночные котики будут, Дмитрий 72 спрашивает. Ну, сами котики, наверное, не будут, а какие-то программы. Я же их хочу, я просто хочу доделать, чтобы каждый мог выйти и начать свою собственную программу. Вот вы знаете, что вы сейчас можете делать? Вы можете сейчас запустить в эфир свою собственную трансляцию, взять мою трансляцию, не закрывая мою трансляцию, затянуть ее в свою трансляцию. Понимаете? И тогда тот, кто смотрит вас, будет видеть и вас, и меня. А вы можете со мной делать что угодно. Убрать звук или там это самое, комментировать, повторять за мной фразы тонким голосом или, скажем там, ну как-то по-другому троллить. Может быть, вас будут слушать. Может быть, вы будете объяснять, почему я не прав и говорю все неправильно, и почему я ФСБшный агент или там ЦРУшный шпион. Идет за вас. А тут и армии-то не надо. Ну а посмотрите, а что в Украине-то было? Ну армия там вообще, вы ее слышали? Там были какие-то проблемы с ОМОНом, были проблемы, ну милиции, да, там, то ли те, то ли не те. А я так понимаю, что армия там вообще никакой роли не сыграла. Ну ее, правда, там особо и не было, но все равно, это же вооруженные люди, там есть какие-то полки, там, наверное, какие-то эти самые. Я не думаю, что это серьезно. Ведь понимаете, вот все наши события в 90-х годах, 91-м, 93-м и так далее. Ну вы видели там армия, какую роль играла? Да, можно сказать, какую-то роль играла. На самом деле это такое, пугалки были, да? Приехали танки, шарахнули по Белому дому. И что? Проблема-то была не в том, а что тысячи людей были убиты именно другими совершенно людьми. Никакого отношения к армии не имеющими, понимаете? Снайперы не из армии пришли. И вы это тоже знаете. Поэтому что? Ну куда она денется, армия? Армия чего? Да неправильно Слава говорит. Что сейчас армия? Чиновники одни. Вот сейчас более-менее там боевые ребята появляются. Но эти боевые ребята, которые прошли боевой опыт, так это вопрос такой. Они куда пойдут? Они пойдут защищать Путина? Вы уверены? Я думаю, нет. Эдик, почему тебя так мало, а Славы так много? Сделай новый формат, лучший эфир, дебаты, пылесось все события. Я не очень люблю про новости говорить. Я хочу передачу, давно хочу, но, так сказать, пока мне нужно сделать вот, как площадку. Сначала площадку подготовить. Я хочу, но я не хочу каждый раз париться, понимаете? Я хочу так. Есть кнопка, там подошел, нажал и говоришь, вот я тут, привет, там, кто есть, кто нет. У вас... Если включен благон, у вас замигает, скажет, о, Эдик там, ну, понимаете, как там, пришел, подключился, там, это самое, чтобы как телевидение, как Познер. Хочу, чтобы это свободный был режим. А почему Диксон откололся от вашего канала? Да, ну, собственно, ну, я не знаю, вот видите, это тоже вопрос разделения. Я так понимаю, что он вот ушел туда, в Крым наш, насколько я понимаю. Да нет, я Андрея очень люблю и уважаю. Он веселый, вернее, интересный. Вернее, под него хорошо засыпать. Это спрашивали, Алексей Бунтович спрашивает. Эдик, расскажи, как ты с Мальцевым познакомился. Да, такая да история-то не особо. Да мы просто, мы же в Саратове, у нас свои дела, он был свои дела, у нас какие-то пересечения были. У нас компания, у него компания. Просто встречались. Это просто мы с ним уже, я в Москве жил, а потом приехал там, прогорел на одном деле, вернее, здесь прогорел на одном деле, приехал долги вынимать, ну, собственно, по суду все долги вынул, но никто мне их не вернул. И что-то как-то вроде и заняться нечем. А тут выборы со Славой, и он меня, собственно, очень спас. Он меня просто позвал и дал мне возможность, ну, как-то поработать. А то, знаете, самое противное, когда ты сидишь и нахер никому не нужен. И ничего не можешь, ну, вы знаете, да, и ничего не можешь... Ничего не может делать. А тут выборы. Ну, выборы, конечно, сильно. Тут, конечно, очень сильно было, как его подставили с этими выборами просто. Ну, ничего, ничего. Эдик, как тебе паук с КТР? А я не знаю, что это такое. Ластелиниш спрашивает, что это за чувак в очках? Это я, Эдичка. Владимир Ульянов, вопрос следующий. Есть серьезное открытие мирового масштаба. Здесь это сейчас реализовать вообще нереально. Страна, которая первая начнет выпускать, сделать экономический прорыв. Ждать 17-го года или... Я не знаю. Я не знаю. Вообще не знаю. Ну, может быть, не здесь ее тогда делать. Александр Джинджер, да? А зачем налоги, если не должно быть государства? Ну, не должно быть, но я боюсь, что вот нам нельзя так же поспешить, как поспешили большевики в 17-м году. Они скакнули через эпоху. Им же Карл Иванович, это Маркс с Фридрихом Энгельсом, говорили, что не торопитесь. Не надо взятой стране. Время должно пройти. Производительность труда достичь определенного уровня. И так далее, и так далее. А теперь Марксу, значит, пеняет. Говорит, вот видите, вот как Латынин сидит, говорит, мы уже это проходили, это она, Советский Союз. Это мы уже, это уже все проходили, это уже мы прошли, это вы проходили. Идите нахер. Мы еще ничего не прошли. Мы только одним краешком в этот коммунизм заступили. Я счастлив, что мне довелось там быть. Не то, что там было великолепно и хорошо, а дело в том, что интересные штуки, те, которым пиндосам не понять. Никому не понять, кто не жил при социализме. И штука эта была интересная, она называлась коммуна. Это было предприятие. И вы понимаете, на предприятии было вот первичное это самое коммуна. Ты устроился на предприятие. Да, там очереди, все дела. Но ты понимаешь, что хорошее это какое? Хорошее предприятие, где быстро квартиры на его. Плохое, где медленно. И так далее. Или там, ну вот, вы же понимаете, ну, абсолютное спокойствие. Нулевая преступность. Ну, нулевая, вот гражданская преступность нулевая, ну, имеется в виду бытовуха, конечно, была она всегда и так далее, и так далее. Ну, так, чтобы по улицам ходить. Дети играли до 11 ночи, бегали и до 12, да, и кричали, где там, и никто не беспокоился. Поэтому много вещей, которые мы упустили, много вещей, которые были плохие. Но вот взять и так выкинуть, как Латынин говорит, все, мы это проходили, прошли, тьфу-тьфу, забудьте. Давайте теперь богатых людей делать еще более богатыми, а бедные пускай сосут. Сама соси. Иван Новопшин пишет. Эдик, привет, приятно познакомиться. И мне приятно. Эфир для Сибири и Дальнего Востока по времени не айс. А, ну, все равно запись-то будет. И вот будем делать. Будем вот определенные вещи попробуем и все. Так, ну давайте все-таки определим с концом, а то, да, ребята скажут, что много всего. Я вот по очереди отвечаю на все вопросы, которые были заданы ранее постепенно, и они еще там 10 минут назад были заданы, но я постараюсь ответить на все, но в рамках давайте ограничимся полутора часами, давайте до 10:30 попробуем, да. Ну так сильно не будем, чтобы уж. Так. Андрей Кологорцев, что будет происходить с армией в России в ближайшие годы? Ну, вы видите, армия-то меняться должна. Вот когда говорите, что будет происходить в ближайшие годы, ну, посмотрите фантастику, которую снимают в Голливуде, да? все это описано. Вот как, ну так будет. Ну, во-первых, ну мы уже, это же общее место, да. Несколько лет назад они нам показывали беспилотники и как это там все будет. Вот они и есть. Но представьте себе, что вот сейчас, да, армейский офицер, летчик-ас, который сбил там или там разрушил 120 заводов, там, я не знаю, пароходов, там, разбомбил всех врагов, только он никогда из Вашингтона не выезжал. Он сидит у себя дома и джойстиком валит целые армии, да, клонов. Вот такой будет офицер. Это, кстати, хорошо описано у этого, у Пелевина в крайнем его произведении, которое называется... Ой, забыл, как называется. Ну, крайнее оно. Там какой-то... Какой-то термин. Ладно, напишите, кто сможет. Вы говорите, не троните евреев, можете сказать то же самое о мусульманах. Рустам Рустамов. Погодите, вот сам вопрос интересен, да? Говорите, евреев и мусульман. Вы делите мир на евреев и мусульман? Почему не на иудеев и мусульман? И почему не на евреев и арабов, да? Почему одних по вере, а других по национальности, да? Я считаю, что трогать никого не стоит вообще, кто тебя не трогает, да? Я понимаю, что, так сказать, я не призываю к позиции там типа, пока меня не трогают, и все хорошо. Нет. Людям надо сначала сказать. Дела обстоят так, господа, евреи, мусульмане, арабы, ИГИЛ и так далее. Дела обстоят так. Оказалось, что вот эта вот вся вот не общались, а вот сейчас встретились. Оказалось, что нас не так уж... мало, и земля не такая уж большая. И вообще получается, что это такой наш общий дом, да? И поэтому теперь правила общежития вступают в действие, да? А вот какие правила мы разработаем, такие они и будут. Нам не надо специально кого-то там выводить за скобки, за рамки и говорить, вот этих вот быть не должно. Ну, почему не должно там этих или не этих быть и так далее? Тут много, много всяких вопросов возникает. Вопрос в том, чтобы евреи поняли, какие к ним претензии. Чтобы мусульмане поняли, какие к ним претензии. Чтобы иудеи поняли, какие к ним претензии. Чтобы русские поняли, какие к ним претензии. Понимаете? Чтобы люди понимали, что срать нельзя на лестничной клетке. Даже если ты привык это делать у себя там, в стране. Или наоборот, что процент... Вы, конечно, на лестничных клетках не срете, и у вас биде кругом, даже и туалетной бумаги вам не надо. Я понимаю, господа. Но процент брать западло. Эдик, ты действительно веришь, что в 2017 году Путину можно будет скинуть? Ребят, вот здесь это важный вопрос, да? Ну, во-первых, почему-то 17-й год, не, так сказать, не только слава, тут вокруг него пляшут многие. Дело же не в этом. Дело в том, что мы как раз и проектируем информационное оружие, то, что мы сейчас делаем, то, что мы делаем с вами. Задача не в том, что угадать, когда что произойдет. Задача в том, чтобы собрать нашу общую мысль материально, да, в одну точку ее сконцентрировать, свести ее в одну точку, туда, в это место. Чтобы это, вы понимаете, что вот эта цифра должна быть... Ну, как вам сказать? Вот я говорю, почитайте, когда спящий проснется у Уэллса. Вот там все, вот понимаете, как, вот чтобы они от ужаса начали за полгода начали валить просто пачками, понимаете, валить. Вот в чем дело. Чтобы каждый раз, когда человека обижают, когда кого-то там это самое, там отняли деньги, ну, в смысле, эти на ремонт взяли, на капремонт, или еще, ну, какую-то несправедливость творится, нужно, чтобы человек знал дату, и чтобы он мог сказать это тому же менту, прокурору, судье там, который сажает его на 20 лет ни за что, да, условно говоря, чтобы он мог сказать, хорошо, ваша честь, мы подождем до 5.11.17. Мы готовы посидеть до 5.11.17. Мы готовы оплатить этот штраф и этот капремонт до 5.11.17. Чтобы судья сказал, а что же будет 5.11.17? А 5... начнется новая историческая эпоха. Вот чего мы добиваемся, чтобы было понятно. Что будет с крымскими чиновниками, прокурорами, Аксенов и так далее? Да ладно, да что вы, ну, посадите пауков в банку, что с ними будет? Эдуард, какое ваше отношение к Андрею Кочергину и Дмитрию Демушкину? Заранее спасибо за ответ. Я не знаю, ребята симпатичные. Я же в националистическом движении, в русском, тем более, не участвую. Я не знаю, как они, как мыслители или там, как лидеры, как это самое. А так, вот как продюсер, я скажу, вот Демушкин прям я бы в кино снимал. Ну, жизнь, какой типаж, а? Какой типаж, а? Не узнаю вас в гриме. Марина Кашкарова пишет, прямой эфир недоступен. У меня назрело к вам много вопросов обратной связи с вами в октябре. А у нас тут негде в Саратове участвовать. У нас только городские выборы, на которые Слава, конечно, не пойдет, потому что, ну что, ему этот участок Но мы участвовали, у нас ребята-то участвовали, на самом деле у нас, как сказать, в нашей обойме здесь у нас нет раздрая между там этими самыми, кто там, гражданская платформа, там, Парнас и так далее. Здесь, в Саратове, все нормально с этим, да, условно. У нас еще яблоко пока отщепенцы, но тут все наши ребята, поэтому ребята шли от Парнаса, наши ребята, да. Также набрали эти свои 3%. Ну, правда, мы тут сильно не упирались, нам надо было, ну, как бы сказать, прокол сделать и посмотреть, какие они будут, ну, мы, главное, собирали информацию, как они действуют. Они же действуют, так сказать, в связи с линией, которую им там указали, тут же креатива-то особого нет. Чтобы знать, что на следующих выборах можно противопоставить. Эдик, вы смотрели сегодня Навального, если да, то как вы... заявлением относитесь и не рано он начал. Я еще пока не смотрел. Это имеется в виду на вот этом, да? Пока не смотрел на митинге в этом. Я думаю, что начинать никогда не рано. Ольга Филиппова спрашивает, Эдик, а на паузу благон можно поставить? В смысле, ну когда будете просматривать, конечно, можно и поставить, и там подмотать. Петя Камушкин, Эдик, в час X дадут оружие, если да, то как и кому? Да никто никому не даст, вы сами возьмете. Если вам понадобится оружие, может быть, оно вам и не понадобится. Но если понадобится, вы что, не знаете, где у вас оружие в городе? Павел Евдокимов, у меня просьба выложить потом эфир на YouTube. Ребят, будет, еще раз говорю, будет ссылка, и по ней вы уже посмотрите. Я думаю, что в этом случае мы, ну, как бы отработаем. Если не будет открываться, не будет, ну, тогда перекатаем. Хотя перекатывание, потери качества, и так оно низкое. Никита Борисов, Эдик, почему у тебя футболка Мальцева синяя? Нет, это моя футболка, не Мальцевая, она чернильного цвета. Хотя, может, у нее такая есть, потому что эта футболка, сейчас я рекламу сделаю. Она у меня давно, у меня все футболки давно. Я ношу футболки, пока они не превратятся в ничто. Короче, это какая-то футболка. И люблю футболки без рисунков. Вот смотрю на Доренко, и меня вот это вот угнетает. Не, ну у нее такой подход, ну у него хорошая картинка, но у него одно лицо... Его одно внизу, и все время думаешь, вспоминаю, вспомнить все. Помните, там был такой персонаж, который... ...учебного центра как невинного, а как же быть с тем, что он является председателем всех комиссий, в том числе и приемочных, меня это заебало, что начальник слева. Нет, Слава никого не оправдывает, тут вопрос не в этом, дело в том, что тут как раз и идет подстава. Его и делают виновным именно из-за того, чтобы главных виновников пустить по боку. Понимаете? Ведь на самом деле суд посмотрит на это все бредять. Да, он подписал, ну даст ему чего-нибудь условно за халатность. И все, нашли левого. Именно поэтому Слава говорит, да нет, тот начальник тоже за наверняка там что-то получил, деньги какие-то, откаты там, понятно, чтобы, что это. Ну понятно, ну какие-то дела. Может быть и не откаты, может быть ему надо быстрее было людей расселять. Мы не знаем этого. Даже если он там виноват, то его вина 28-я, вы же понимаете. А нам его представляют как чуть ли не главного злодея. Наталья Ивановна, мне не жалко. жалко его, вовсе этого начальника. Мне жалко, если злодея главного не найду. Наталья Ивановна задает вопрос. Будет Путин пробивать себе дорогу на Крым по суше? Да что там непонятно в Сирию полез? Я не понял, честно говоря. Но он, вот, не, как сказать, такие аналогии как бы многие не любят. Ну а что? Ну вот Гитлер тоже, нафиг он второй фронт-то? Не тот второй фронт имеется в виду, который англичане открыли. Я имею в виду, он там Европу громил, нафиг ему сюда-то надо было. С другой стороны, у него была какая-то тема, тот же Суворов пишет, что он боялся, что, ну как бы встречный, упреждающий вроде бы удар был. В этом есть смысл, но какой смысл Путину? Ну да, я понимаю, он себе открыл, скорее всего не будет, если чего-то такого не случится, скорее всего не будет. Потому что и Сирия-то ему нужна, чтобы отправить вот тех, кто там уже, чтобы их всех связать в одну кучу и перекинуть. Потому что они же, вот видите, что они же с оружием приедут, они же их же тут просто так не успокоишь. Поэтому он такую мясорубку там открывает дополнительно, мне кажется. Эдик, вы верите в 5, 11, 17? Уже сказал. СНДВЦ. Коммуна для бездеятельных лентяев потому и развалилась. СНДВС, я не знаю про чего. Про Советский Союз. Да вот в том-то и дело, что получается, что она развалилась-то не поэтому. Ну посмотрите, я понимаю, почему развалилась, потому что действительно очень жесткая централизация была, и что наверху, то и внизу. Если вы помните, любой бред, сказанный наверху, ну как и сейчас, почему разваливается, да, он отражает. И вы видите, что развалилось-то что? Не коммуна развалилась, а развалилось государство. Вот они собрались там вчетвером, да, и поделили вот это все, каждый себе взял кусочек, да, для дойки. Но ведь мы же живем-то за счет того, что произведено, ну, тут же не секрет, вы же и сами знаете. Ну, все военные самолеты, блин, сделаны в Советском Союзе. Ну, что вы хотите? Ну, там просто запас по прочности был. Мы еще живем в Советском Союзе, мы им питаемся. Труба-то откуда у нас? Что, Путин ее построил с Ротенбергом? Василий Клименко, вопрос, Эдуард. Вы и Вячеслав говорили о том, что плохо, что в Украине принимают закон о финансировании партии. Но сейчас партии в Украине финансируются олигархами. Да я, вот мое мнение, ну и Слава тоже согласен. Изучать этот вопрос, да, что там у них произошло. И никто, сука, не говорит о них. Потому что они взяли власть в свои руки. Они взяли и написали конституцию, в которой дали партиям по жопе, сказали, какая партия, пошли нахер. Выбираем только людей. Я бы запретил юридические лица и партии. Я бы запретил, понимаете? Потому что мы придумали такое виртуального такого этого, где никто не отвечает. И когда судится юридическое лицо с физическим лицом, как это может быть? Я физическое лицо, я человек, а ты юридическое лицо, бумага, говно, тебя сжечь и выкинуть. Да, там скажут, там интересы наши представляют какие-то. Вот твои интересы, ты и приходи. Если судебный процесс с организацией, никаких нахуй юристов, директор, вперед и сиди. И судись тут же. Никаких юридических лиц. И если партии не будет, вот это их действительно как так финансируют, сяк финансируют, лоббированием, перелоббируем, все равно получится говно. Потому что это анонимный способ. Это вот эта маска, да, условно говоря, которая одевает сразу на много народа и говорит, ну и ладно. Вы же посмотрите в эти партии, вот особенно в местных уровнях. Вот у вас, допустим, есть какой-нибудь там начальник партии «Яблоко» или там, скажем, ЛДПР или что-то. Вы посмотрите, в скольких он партиях состоял, состоит и сколько у него еще своих партий, вот таких мелких там открытых, организаций, движений и прочее. Возьмешь его визитку, да, я пришел к человеку, он мне 5 визиток дал, 5 сразу. У него там начальник партии, начальник движения, начальник чего-то и... Ни одной подчиненной нет. Везде он, генеральный секретарь. Поэтому я говорю, надо это нахрен убирать. Вот ирландцы убрали. А чем? У нас первые думы выбирались по одномандатниками. Нахрен нам нужны партии. Так бы и выбирали. Они боятся, что кто-то пройдет. Ребята, за партиями идут кто угодно. Вы бы никакой бы не было. Жириновский бы был. Пару человек. никакого ЛДПР бы не было, потому что под него только люди пришли, а мы их не знаем. Кто эти люди? Вы их не знаете, я их не знаю. Да, Жириновского бы выбрали, на руках бы внесли. Но если выбрали Жириновского, если выбрали отдельно Зюганова, я же ведь не против, да? Может быть, их быстрее в президенты этого Зюганова бы выбрали, или Жириновского, или кого-то еще. Понимаете? А так он сел на эту свою партию, деньги доит, все ништяк. Поэтому первым делом, конечно, запретить партии. А вообще сказать, нет, представительство может быть только личное. Никакого институционального представительства, тем более в органах власти, быть не должно. И я понимаю, что сейчас все масоны всего мира напряглись сразу же, потому что им с партиями удобнее, чем с людьми. Потому что если люди отдельные, всегда найдется Гудков, и не один, или там, я не знаю, кто-то, может, не лучший пример, но кто-то найдется всегда, какой-нибудь Навальный, который скажет, а я не А когда ты в партии, тебя никто не спрашивает. Как только ты вынул, тебя выкинули, а депутат пришел новый за тобой. Вот и все. Это говно. Это надо убирать. Благон, ваша разработка. Да вы знаете, сколько мы им занимаемся. Тут разработка, тут куча народу мозгами побывала, по крайней мере. Кирилл Таракану спросил. Спасибо за вопрос. Анна Шилова, Эдуард, как по-вашему, будут ли широкомасштабные военные действия? Уж слишком много говорят о Третьей мировой. А давайте представим, что вот легче нам будет, мне кажется, если мы представим, что она уже началась. Ну что, вот вы сидите, меня слушаете, я вам говорю, ну что же, да? Ну, она же мировая, да? Вот вы поймите, когда мы говорим, Третья мировая, такая была, сякая, там ужас, куча народу, да, безусловно, все, и везде полыхало. Но все-таки мы мухи, да? Сколько стран участвовало в войне, да, а сколько не участвовало? А сколько из тех, кто участвовал, сколько там не участвовало народу? Ведь у нас же, вот как у нас говорят, живут там за Уральским хребтом, да, люди, которые не знают, что революция-то была, какая там Вторая мировая. Поэтому, да, что-то происходит, а потом там война идет, стрельба, там драки сжигают, все там подряд эти Фау-2, там это самое... А швейцарцы сидят и бамбук курят. И так нормально, они там повоевали, поехали, ну, как смотрели же все про Штирлица, да, поехал там в Швейцарию, на лыжах там прокатнулся. Не, ну там тоже шпионы, но вообще-то как-то так. Поэтому это же вопрос не в том, будет ли Третья мировая, а будет, так сказать, коснется ли нас. Ну, тут вопрос к Богу. И не Соколов спрашивает, Эдик, что на средства производства и природные ресурсы? Как узаконить ответственность власти перед народом? Как устранить секретность и привилегированность власти? Многие ищут ответы на эти вопросы. Я говорю, что очень тяжело, да, сразу раз и в коммунизм. Да? Но можно какие-то вещи попробовать. Вот американцы чего-то добились в этом направлении. Они противовес вот этим монополиям, как противовес придумали... профсоюзы, ну и вообще юридическую систему. Вы же видите, да, там вам что-то это, а тут какой-то там кофе горячий пролили, и тут сразу адвокаты кинулись и из вас деньги вытрясают. То есть какая-то есть то, что уравновешивает, понимаете. Вот профсоюзы во многом уравновешивают, свободный профсоюз, но это уже Слава говорил. Но я думаю, что профсоюзы тоже это такая отсталая форма. Я бы как переходную форму рассматривал бы некие народные предприятия, да, условно говоря, ну как бы при совместном владении, когда одной частью владеет, скажем, там, ну пускай там менеджмент или кто его построил, да, а другой частью владеет трудовой коллектив, то есть тот, кто там непосредственно трудится. Там возникает много вопросов. Но, понимаете, в данном случае собственник в виде трудового коллектива, он становится текучим таким, да, понимаете, он не акции ему раздают, а трудовой коллектив целиком владеет своей половиной, понимаете, ну, как бы, как профсоюз имеет роль, а только профсоюз, но только профсоюз-совладелец, вот так, что ли, как бы сказать. Ну, я пока, вот это действительно большая тематика и очень интересная. Так что, а собственность на средства производства, ну а что вот собственность на средства производства? Вот понимаете, главное средство производства сейчас становится в интернете. Видите, сидит этот самый, как его, Цукербергер, и вот там собственность на средства производства. Или там Питер Брин там с Гуглем, и вот, так сказать, доят нашу корову. Но это же тоже ненадолго. Это они подумали, что если мы так сейчас захватим, как они обычно делают, да, захватим вот эту верхушку, и там будем все делать, как эхо Москвы, да, важные люди, ни одного русского, да, вот, то тогда они будут нам всем подчиняться. Да вот фигня, вот мы благон сделаем, кто-то сделает там соцсеть, уже начинается, соцсеть это же интернет, да, мы найдем, как встречаться. Поэтому мы победим, нас много, понимаете, те, кто не хочет, чтобы его контролировали. Поэтому победим. И средства, на средства производства, если это сайт, ну, забирайте его, что, не проблема. А если это, когда говорят, шахта нефтяная, ну, шахту, он же шахту построил. Шахту-то он, может быть, и построил. Свои деньги, честным трудом заработанные. Только нефть он не создал. Понимаете, да? Шахту, дырку он просверлил. Так, как узаконить ответственность власти перед народом, как устранить секретность и привилегированность власти? Ну, опять же, ну, Денис, это, ну да, я продолжаю, это очень большой вопрос, это очень интересная тема. Может быть, давайте как-то, если понадобится, мы уже время, давайте я по-быстрому попробую все-таки ответить, а то будет неудобно, все, что мне Дима тут набросал. Менчики. Эдуард, мне 20 лет, и я заканчиваю универ. Собираюсь в следующем году уезжать в Австралию. Есть смысл? Конечно, есть. В любом случае, есть смысл. Вот всегда ж так было. Вы поймите, у кого была возможность там и при царе-батюшке, и везде, при Петре Первом, да, у кого была, естественно, возможность там какие-то дворяне, они обязательно ездили в таком возрасте. Обязательно надо понять, как люди живут вокруг тебя, да. Петр Первый там отправлял, и не только дворян, да, ну, многие сейчас делают, да, знаете, вот этот Бруней, вот вы слышали государство, султан Бруней, наверное, слышали там, то он первый по богатству, то второй, ну, в общем, постоянно он там что-то. Но Бруней очень интересная страна, у них там это полезные ископаемые, народу мало, а их там, значит, денег там дофига. И вот у них программа, что они оплачивают обучение своих студентов в любом университете мира, куда ты только поступишь. Поступишь в Гарвард, они тебе оплатят. Государство оплатит. Там много вообще привилегий и так далее. Но смысл именно в том, надо ехать наружу, надо обязательно узнавать, как живут люди. Во многом вата в головах у людей только из-за того, что они не знают, как живут другие люди, понимаете? А им не с чем. Только Крым наш, он с нами со Славой рассорился, вылил на нас всех собак и сказал, что он патриот. Я говорю, Саш, ты когда последний раз в Крыму был? Он говорит, я никогда не был, но все равно Крым наш. Ну не был, ну съезди, а потом уже говори. Эдик, объясни мне доходчиво, почему, как мне непонятно, что теперь артподготовка на Ютубе не функционирует, и все встречи будут на благоны, и во сколько скажи. Нет, White Gentle, нет, мы здесь сегодня только, вот воскресенье, и возможно только вот эта передача «Вопросы и ответы», когда мы ее откалибруем, да, вот когда откалибруем все, вот. Я как-то выражение придумал и горд этим. Я хочу всем сказать, что вот запомните это выражение. Любая хуйня может быть. И по воскресеньям, там, когда я уже, так сказать, решу, что все готово и все работает, да, чтобы не было накладок, тогда Слава будет выходить и будет с удовольствием отвечать на ваши вопросы. Потому что действительно очень мало времени для ответов на вопросы. Во время передач мы отжираем от новостей. Поэтому ничего, на Ютубе все остается. Рустам Рустамов спрашивает, Эдуард, прокомментируйте слова Ветхого Завета про Израиль. Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Второзаконие 28.1. Ну что? Ну, писал еврей, вот он тебе, он и написал. Ну, представьте, что писал бы там, допустим, скажем, татарин. Ну, так же бы написал. Ну а как? Ну, ему же надо, это светлое будущее его народа. Тогда человек, люди жили народами. Прям причем вот народ, а другого тут нет, другой надо уничтожить. Так они жили. Ну, это роды и все это самое. Поэтому, конечно, они видели всех там как злодеев и это. Сейчас народы перемешались, поэтому мы и пытаемся наладить общежитие какое-то. Татьяна Белявская, Эдуард, права я в том, что наши русские мужики слабые и безвольные, поэтому мы так живем в России. Много потрудились над слабостью и безвольностью, но в основном, конечно, вот это как раз одна из проблем советской власти, большевизма и все, что было. Элиту вырезали. Я понимаю, что для коммунизма она не подходила, эта элита, но получилось так, что она как раз и является носителем совести, как ни крути. И чести, да, вот чести самое главное, понятие чести. А если мужиков одних оставили, конечно, ну, мужик же не озабочен понятием чести. Поэтому слабые и безвольные, да, мы слабые и безвольные, поэтому мы без вас никуда, женщины должны нас поддерживать морально. Белая совесть спрашивает, что вы думаете о Академии наук россиянской? Что я думаю? Меня же туда не приглашали, я не знаю, кто там. Да ну, академики. Академики Академии наук. Ну, есть там ученые, наверное. С учеными тоже беда. Урфин Джуз, дядя Слава, вы также революцию будете делать, как свои эфиры. Но это, видимо, он не пробился к нам в эфир и думает, что тут дядя Слава. Насколько в России вероятен сценарий Сирии? У меня немножко уже вопросов осталось. Так, насколько в России вероятен сценарий Сирии? России, Сирии? Да не знаю. Но вероятность всегда есть. Не, ну а как? Оно же так же идет, только там с горячим оружием, а у нас пока все тут, ну, так сказать, тра-ла-ла, бла-бла-бла. Ну и хорошо, если так останется. Хорошо, если не хуже будет, чем на Майдане. В том смысле, что не больше жертв. Вячеслав Мальцев гасит Турчака. А чего гасить? Они сами за него взялись. Вы что, уже не поняли, что? Так что тут даже не понадобится. Человек сего дня. Хорошее название. Человек сего дня. Эдуард из Псковской области. Что делать людям при начале революции? Ребят, я ни разу не присутствовал при начале революции. Ну, может, если считать 91-й там год, но, тоже революции. Ну, я могу вспомнить, как я прихожу на работу, я же в Саратове, говорят, ну и что теперь будет? Я говорю, а что? А там вот балет. Решилось, что на следующий день все они уже сидели на тюрьме. Не знаю, что делать. Но вы понимаете, я же сторонник теории информ, сторонник коллективного разума. Я надеюсь, что когда коллективный разум повернется, ну как бы, главное, чтобы мы собрались в определенное время по определенному поводу, да, он и скажет нам, что делать. Он умнее нас. А мы его дети. Что там? Там оно... Вы думаете, что? Там кто-то на Майдане там за 10 дней до Майдана там покрышки собирал? Да не собирал. Или бутылки там подбирал и говорил, так, сейчас покрышки, потом бутылки, потом снайперы, потом деревянные щиты, потом небесные сотни, и потом Майдан побеждает. Никто этого не знал, не было такого плана. Вот что получилось, то и получилось. Иван Петров спрашивает, Эдуард, как думаете, сколько секунд продержится Кадыров без Путина? Это же такое, как сказать, я боюсь, что и обратное тоже верно. Это же как они стоят, это вот три палочки, если поставить, да, ну, как бы сказать, головой к голове, их можно как-то зацепить, если они сучковатые. Но одно вынешь, все остальное падает. Почему не Юстрим? Еще раз объясняю, почему не Юстрим, потому что мы готовим более открытую площадку для ответов на вопросы, для того, чтобы можно было не париться с авторским правом, потому что это домик наш, ну и ваш. Так, а если у нас и 5, 11, 17 также по-позорному все выйдет? Вы знаете, а я вот думаю, что нет, оно может как бы, как всегда, по-позорному и выйдет, но оно все равно, что вот когда говорят, вы верите в пятое, я верю, что Слава готов, куча народу еще будет к этому времени готов. Уже эти говорят, эти официальные кремлевские доктрины говорят, в 2017 году ничего не будет. Ну, раз они говорят, да, раз Улюкаев говорит, что рубль не будет падать, значит, он упадет. Так же и здесь. Раз они говорят, ничего не будет, значит, они уже сами поверили. Ну, значит, будет. Че? Будет ли в новой России государственная религия? Да не надо нам государственных религий. Ну, пусть, ну, люди, это же дело интимное. Ну, что государственное, не государственное? Надо только смотреть. Вот чем должен антимонопольный комитет заниматься? Мне кажется, как раз и религиями и должен заниматься. Как только посмотришь, что чуть больше миллиона, да, так проверять их сразу. А почему у вас больше миллиона? А что вы собрались сделать? Может, вы уже шахидов там готовите? Как мы будем объединяться? А вот так, Александр. Вот так мы объединяемся. Вот вы мне пишете, я отвечаю. Смотрел мульт «Спасите Джимми». Да нет, стоит. А северокорейский сценарий возможен, народ готов. Так, ребят, давайте все, мы заканчивать. Все, вот еще последний вопрос, Дима, все. Ты вот написал, и я. Я сейчас отвечу на них, вот эти четыре вопроса, и все. Так, северокорейский сценарий возможен, народ готов, если. Да что, там надо три поколения этих Ким Чен Ынов, мне кажется. То есть три поколения Путиных будет, там Владимир Путин, кто там еще будет, какой-нибудь Ким Владимирович Путин и Чен Ким. Где регистрация в Благоне? Регистрация вверх. Там стрелочка справа вверху, галочка откройте, там есть регистрация. Эдик, вы тоже как Слава не едите мясо? Станислав Бабанов спрашивает. Да нет, я только мясо ем. Я мясоед. Алексей Гребенщиков. Здравствуйте, Эдуард. Посоветуйте, что делать сейчас с недвижимостью в России? Будет ли подъем цен? Боюсь, не посоветую. Я плохой советчик по вопросам бизнеса и цен на недвижимость. Не знаю. Хотя советовал я тоже. Ну, нет, но есть очевидные вещи, да, когда люди сидят и думают, вот она цена упала, особенно коммерческая недвижимость. С коммерческой недвижимостью в ближайшее время ты вы сами видите, беда будет. Держать, имеется в виду, если держать как недвижимость, как ну, для так сказать, за страховки денег, то, по-моему, лучше доллара, то вы ничего не придумаете, в чем держать. Это же ликвидность падает постоянно. Ладно, спасибо вам за вопросы. Извините, что долго не впускали, долго не выпускали. Вы нам очень сегодня помогли. Ребята, значит, собрали статистику, посмотрели и мы вам очень благодарны, что вы нам помогли оттестировать сервер. Большое вам спасибо. Значит, еще раз просмотреть можно будет по ссылке. Если не получится по ссылке у нас сделать, да, ну, в смысле по ссылке здесь же на Благоне, то мы потом, ну, может быть, завтра уже как-то перекачаем на YouTube. А так там будет висеть маленький этот трейлер, и на нем будет точечка. Нам это тоже надо, потому что мы работаем с этим материалом, смотрим, как, что, где работает чат, где, почему у нас, так сказать, перегруз и так далее, и так далее. Большое всем спасибо. Слушайте нас на YouTube, канал Артподготовка.